Глава 490. Дело плохо. Вэй Вэньчжу не только был усилительным экстраординаром класса Б, его тело, как ощущал Цзуи, опоясывала густая кровавая аура. Это означало, что он в последнее время часто участвовал в боях и совершал убийства. Гу Фанфэй явно уступала ему по силе. А Вэй Вэньчжу, очевидно, чувствовал себя в затруднительном положении, когда Тао Юйсю надавила на него. Он снова посмотрел на Гу Фанфэй. «Сестрица Фанфэй, почему бы не поступить следующим образом? Ты в качестве извинения перед Юйсю накрываешь два стола в ресторане «Дракон и Феникс», и с этим дело покончено». Он строил из себя великодушную личность. Гу Фанфэй вдруг рассмеялась. «Вэй Вэньчжуй, а что если я откажусь?» «Сестрица Фанфэй». Вэй Вэньчжуй насупился, сказав. «Я правда не хочу трогать тебя, но...» На этом он замолк, но все понимали, что имеется в виду. Гу Фанфэй холодно усмехнулась. «Похоже, ты добился немалых результатов за последние пару лет в диком мире». Вэй Вэньчжуй молча улыбнулся, но на лице отразилась самоуверенность. «Вэй Вэньчжуй!» Тао Юйсю опять закричала. «Если заставишь эту дрянь встать передо мной на колени и попросить прощения, я согласна выйти за тебя!» «О!» Вэй Вэньчжуй сперва обрадовался, но уже в следующий миг принял неловкий вид. «Сестрица Фанфэй!» «Третий Вэй!» Вэй Вэньчжуй ещё не договорил, как со входа донёсся солидный голос. «Ты совсем совесть потерял?» Все посмотрели в сторону входа и увидели, что в бар зашёл мужчина средних лет с изящной внешностью. Сначала он с сочувствием взглянул на Гу Фанфэй, затем обратился к Вэй Вэньчжую. «Хватит! Не нужно всё усложнять!» «Цэй Джэньхай!» Тао Юйсю с презрительным смехом вымолвила. «Быстро ж ты примчался! Только мы одной ногой ступили сюда, а ты уже тут как тут! Так защищаешь Гу Фанфэй? Не боишься, что твоя женщина сгорит от ревности?» Лицо мужчины скривилось в отвращении. «Цэй Джэньхай из клана Цэ». Гу Шуэн опять выступил вроде ходячей энциклопедии для Цзуи. «В прошлом он ухаживал за тётушкой. В целом человек неплохой». Цзуи кивнул. Он заметил значок дракона Китайской экстра-ассоциации на груди у мужчины по имени Цэ Джэньхай. Его экстраординарные колебания доходили до класса Цэ, примерно как у Гу Фанфэй. «О!» Ещё несколько человек появилось на входе. Во главе группы стоял мужчина в клетчатой рубашке. Он с натянутой улыбкой произнёс. «Как тут людно! Надеюсь, я не опоздал!» «Братцы!» Тао Юйсю, прыгая от радости, подбежала к мужчине и обняла его за руку. «Ты наконец пришёл!» Мужчина в клетчатой рубашке нежно похлопал её по руке, сказав. «Я пришёл помочь тебе выпустить пар!» Тао Юйсю вся засияла. «Я знала, что братцы лучше всех относятся ко мне, не то что Вэй Вэньчжуй!» Она с недовольством и злобой окинула взглядом Вэй Вэньчжуя. Мужчина в рубашке пришёл не последним, после него непрерывным потоком прибыло ещё больше 100 человек. К счастью, бар Банши был достаточно большой и запросто вместил в себя всех людей. Вскоре прибывшие разделились на три лагеря. Самая многочисленная и самая сильная группа стояла на стороне Тао Юйсю, а на стороне Гу Фанфэй было меньше всего людей. Третья же группа заняла нейтральную позицию и всего лишь наблюдала за представлением. Вне всякого сомнения, большая часть людей была вызвана Тао Юйсю. Почти все они происходили из знатных столичных семейств. Тао Юйсю не только хотела бросить вызов Гу Фанфэй, но и безжалостно опозорить её на глазах у всех. Заметив, что практически вся компания уже в сборе, Тао Юйсю завизжала. «Вэй Вэньчжуй, чего ты ещё ждёшь? Даю тебе последний шанс!» Вэй Вэньчжуй, тяжело вздохнув, обратился к Гу Фанфэй. «Прости, сестрица Фанфэй». Он сосредоточился, из него вырвалась невидимая сила, окружающие отступили, освобождая место. Бой между экстраординарами вовсе не шутка. Цэй Джэньхай внезапно произнёс. «Вэй Вэньчжуй, мы в Пекине, и ты смеешь устраивать экстраординарный бой?» Пекин являлся столицей Китая, а также местом, где располагались штаб-квартиры Китайской экстра-ассоциации Экстрабюро. Здесь было сосредоточено наибольшее количество сильнейших экстраординаров Китая. Но Пекин также был зоной с наиболее строгим надзором над экстраординарами, и им запрещалось по своей прихоти демонстрировать и использовать свои способности, и уж тем более не разрешалось устраивать экстраординарные бои. Те, кто нарушал эти правила, непременно подвергались строгому наказанию. Вэнь Вэньчжуй хоть и был силён, но всего лишь относился к классу Б, любой экстраординар класса А мог подавить его. Услышав вопрос Цзи Джэньхая, Вэй Вэньчжуй слабо улыбнулся. Он снял со спины рюкзак, расстегнул молнию и вытащил серебристое снаряжение, походившее на баскетбольный нарукавник. «Субострайство!» Сы Джанихай тотчас сильно изменился в лице. «Откуда у тебя эта вещь?» Полное название субустройства – устройство активации субпространства и фиксации боя. В нем сочетались знания и мудрость двух миров. Оно управлялось экстраординаром и могло погрузить в субпространство одну или несколько целей одновременно. Сражение в субпространстве никак не отразится на реальном мире. Это отличная вещь для проведения экстраординарных боёв. Вэй Вэньчжуй бросил пустой рюкзак на пол и, держа в руке субустройство, со смехом произнес: «Братец Джанихай, я сейчас в экстра-ассоциации правоохранителей высокого ранга. У меня есть право организовывать экстраординарные бои». Цэ Джанихай скривил лицо. «Ты используешь свое положение в личных интересах». Будучи членом китайской экстра-ассоциации, он прекрасно знал, что означает должность правоохранителя высокого ранга, но сам стоял намного ниже по статусу. Вэй Вэньчжуй беззаботно произнес: «Можешь пожаловаться в отдел надзора». Не обращая больше внимания на Цэ Джанихая, он уставился на Гу Фанфэй, как хищник смотрит на жертву. «Я обнажил свои клыки». Стоявшие рядом с Гу Фанфэй люди обменялись растерянными взглядами, всем своим видом показывая, что предпочитают остаться в стороне. А те, кто стоял на стороне Тао Юйсю, считали, что победа в кармане, поэтому одни смотрели на Гу Фанфэй с жалостью, вторые с насмешкой, третьи со злорадством. Однако, что всех поразило, так это то, что в такой невыгодной ситуации Гу Фанфэй совершенно не выглядела испуганной или разгневанной. Она беспечно отнеслась к угрозе Вэй Вэньчжуя и посмотрела на него как на клоуна. От ее взгляда Вэй Вэньчжую стало не по себе. Он презрительно фыркнул и надел на левую руку субустройство. И приготовился действовать. Тао Юйсю самодовольно сказала: «Гу Фанфэй, тебе конец!» «Это вряд ли». Только Тао Юйсю замолчала, когда до ушей всех присутствующих отчетливо донесся бесстрастный голос. Вместе с тем сбоку от Гу Фанфэй появился человек. Это был Цзуи. «Ты кто такой?» Тао Юйсю пришла в крайнее негодование и, нахмурив свои тонкие бровки, громко призвала к ответу. «Как ты смеешь совать нос в чужие дела?» В этот момент она и не заметила, как многие за ее спиной резко изменились в лице и даже задрожали. Вэй Вэньчжуй не знал Цзуи в лицо, но интуиция подсказывала ему, что дело плохо, очень-очень плохо.